Глава 6. Во имя Пресвятой Троицы. Что-то зловещее таилось в истории Габсбургов. Казалось, им открыта некая тайна, которой они исследовали веками, грабя и насилуя соседние народы. Но при этом Мария Терезия постоянно жаловалась, что истерзалась совестью. «Я имею очень смутное представление о наших правах», — созналась она Кауницу. «Но я ведь никого не обираю, правда? Я лишь хочу вернуть детям, похищенное злодеями. Я умерла бы спокойно, если бы заполучила Галицию с Лембергом Львовым». До Фридриха II дошли эти причитания. «У кого?» — разозлился король. «У кого это вдруг обнаружилась совесть? Неужели у этой старой ханжи, которая всех соседей приучила держать двери на запорах, постыдились бы они там?» В отличие от венской императрицы, прусский король действовал прямолинейно. «Дайте мне вот этот кусок, и я успокоюсь». Совесть ему была незнакома, а плакать он не собирался. Раздел Польши нависал над Европой, как грозовая туча. Однако напрасно в эти дни князь Вяземский сказал императрице, что после раздела Польши она сможет вписать в свой титул и королева польская. «Никогда не сделаю такой глупости, ибо ни единого вершка исконной польской земли Россия не тронет». Ей доложили, что граф Никита Панин у дверей кабинета. «Пусть за дверями и останется», — велела императрица. Никита Иванович признался Денису Фонвизину. «Она ждет совершеннолетия сына, чтобы выкинуть меня из дворца, а заодно избавиться от моего влияния в политике». Фонвизин сказал, что Павел никогда его не оставит. Но Никита Иванович возразил на это. «Павла она женит, а жена не захочет, чтобы кто-то, пусть даже я, руководил ее мужем. Таковы все женщины. Милый Денис Иванович, в этом дворце начинаются самые страшные дни». Вдвоем они составили письмо к Булгакову, предупреждая об изменении конъюнктур придворных, которые, естественно, могут отразиться и на внешней политике государства. Тесные улицы Рыцарская и Пивная, Иезуитская и Поварская выводят всадника в тишину варшавского Старомясто, где прижались одно к другому, будто доски в старом заборе, древнее палаццо родов давно обнищавших и вымерших. Лишь изредка, задымив переулки пламенем факелов, протарахтит карета ясновельможного Шамбеляна или Подскарбия. Скорее прочь отсюда, туда, где плещет разгульная жизнь, на широких проездах уездовских аллей, где шумят цукерни и магазины, и щемит сердце от ослепительной красоты польских паненок, скачущих на соколиную охоту, где звенькают сабли гоноровых панов в пестрых кунтушах и венгерках. Ах, какая волшебная жизнь! Какая жизнь! Яшка Булгаков держал ноги в тазу с горячей водой, срезая застарелые мозоли на пальцах. Дипломата, как и волка, ноги кормят. На столе лежало письмо Суворова, невеликого, но уже славного. «Припоручая себя в дружбу милостивому государю Якову Ивановичу», полководец умолял еще раз напомнить царице, чтобы из Польши перевела его на Дунай к Румянцеву. Булгаков пошел ужинать в саксонскую лавку пани Ванды Фидлер. Большой любитель поесть, он как следует обнюхал медвежьи окорока из Сморгони, велел отрезать ему ломоть жирной буженины с хреном. «Как торговля, пани Фидлер?» — спросил вкусно чавкая. «Разве это торговля, пан советник? Смотрите в мою кассу. Половина выручки — фальшивые монеты. Куда их дену?» Она тишком сунула ему записку. «Принято решение отчаянное, короля не станет». Уплетая буженину, Булгаков размышлял. «Конечно, видят в Понятовском корень всех польских несчастий». Дипломат раскланялся с хозяйкой и ловко запрыгнул в наемную коляску. «На Медову! До панов Чарторышских гони!» Станислав Понятовский как раз покидал своего дядю, канцлера Адама Чарторышского. В руке короля лежала ладонь прекрасной княгини Элизы Сапеги, и король, чуть пьяный, розовыми от вина губами, щекотал ухо женщины словами нежности. «Обожаемая! Я так люблю быть любимым! Приди!» «Я еще не простила тебе, Стась, помнишь что? Приди, — взывал он, — приди и сразу простишь». В карете король разговорился. Скорбные времена. Зять моего канцлера, гетман Огинский, бежал. Давно нет Радзивилла, готового пропить даже саблю. Что они будут делать в Европе? Зазвенели стекла. Под резко стучащими пулями падали придворные. Короля схватили за ногу и выдернули из кареты, как пробку из бутыли, под холодный осенний дождь. Потом его вскинули в седло, нахлестнули под ним лошадь. Сабельный удар отрезвил короля. «Я не знаю, кто вы, панове, — сказал он, — но если не разбойники, а честные ляхи, то ваш грех велик». Среди всадников он узнал Михаила Стравинского. «Молчи! Сейчас ответишь за все!» — крикнул тот. «Подождите, я заливаюсь кровью!» — сказал король, держась за голову. «Мое похищение, как и мое убийство, даст врагам нашим предлог для вмешательства в дела польские». «Предлогов было много, и в них виноват ты, Стравинский. Неужели я один виноват за всех вас? Поверьте, панове, я больше всех страдаю за нашу ойчизну». Всадники свернули на Беляны, долго кружили во тьме, заметая следы, и потеряли короля. Понятовский отпустил лошадь. Страдая от боли и унижения, он провел ночь под деревом. Похитителей скоро нашли. Станислав Понятовский выступил на суде адвокатом. В блестящей импровизации король спас конфедератов от смертной казни. История подобных случаев не знает. Но король был прав. Его похищение стало поводом для вмешательства. Австрия с Пруссией сразу усилили давление на русское правительство, чтобы делить Польшу немедля. Екатерина в эти сумбурные дни писала о немцах. «Ждут, сволочи окаянные, когда я позатыкаю рты им кусками пирога польского».